Глава 5. Я шла к окраине города, откуда можно было отплыть в Басцию. Мне встретились прислужники Витаруса, которые, стоя на коленях, молились над кучами горящей листвы. Их возглавлял Томассон, главный священник Атковы и преданный последователь Витаруса, высокий худой мужчина лет 50 с добрыми глазами. Он был того же возраста, что и мои родители, но в последние годы сильно постарел. Должно быть, если ты проводишь столько времени, пытаясь понять, почему твой Бог отвернулся от тебя, это не проходит бесследно. Он слабо улыбнулся мне, на что я, проходя мимо, ответила коротким кивком. Близкий друг моего отца, он всегда был добр к нам с Миной. Думаю, ему было жаль нас. Забавно, ведь я тоже жалела его, склонившегося над пеплом, которым он кормил своего Бога, в то время как Бог дарил ему такой же пепел. Я продолжила свой путь к окраине, и там нашла корабль, уходивший по каналу в Басцию. Плавание заняло несколько часов, а мой желудок давно отвык от морских путешествий, но, ступив на пристань, я поняла, что дело того стоило. Я глубоко вдохнула городской воздух, который, казалось, пах книгами, возбуждением и знаниями, и еще, пожалуй, мочой, слегка. Я провела здесь 6 лет, изучая науки в университетах и библиотеках, и теперь была ошеломлена тем, как сильно я, оказывается, скучала по этому городу. Даже высокие и величественные здания дышали историей. Многие из них были возведены около 1000 лет назад. Ферру, как я и предполагала, сидел в своем кабинете, в комнатенке, запрятанной в глубине здания университетского архива. И, как я и предполагала, он был рад меня видеть. Он поднял глаза, увидел меня, его улыбка ярко засияла и зажгла искорку вины в моей груди. Не следовало так поступать, не следовало подвергать его опасности. Но он был одним из умнейших людей на свете, а я нуждалась в помощи. Ферру был высоким и стройным, с пепельно-светлыми волосами, которые постоянно приходилось откидывать, чтобы они не лезли в глаза, а еще он носил и вечно ломал серебряные очки. Обычно он склонялся всем телом над столом с интересной работой. И сделал именно это, когда я установила свою линзу на краю его стула в центре комнаты, и на исписанной мелом стене появились прекрасные частички-лепестки. Его глаза расширились, и он немного сполз с кресла, чтобы рассмотреть картинку поближе. Даже затаил дыхание. Я всегда ценила Ферру способность чистосердечно изумляться чудесам окружающего мира. Когда я познакомилась с ним, молодым студентом, мне понравилось, что он воплощал в себе то, о чем так сильно мечтала я и чего не могла достичь. Только мужчинам из высшего общества выгодно открыто восхищаться своим мастерством. Это делает их интересными и эксцентричными, преданными и страстными. А женщин... Женщин то же самое делает скучными. Я много раз видела Ферру пораженным, но не так, как в эту минуту. Он встал, обошел комнату, прищурился, осмотрел флакон крови, затем вернулся к своему креслу и рухнул в него, ероша волосы и глядя на меня сквозь перекосившиеся очки. «Великие боги! Лилит, что это? На что я смотрю?» Я сглотнула. Я не хотела произносить это слово, особенно вслух. Ферру подвергся бы риску, причем куда большему, чем нес мой приход. Но была причина, по которой я привезла кровь сюда, а не попросила Ферру съездить в наш проклятый город. Эгоизм? Я и так знала это. «Если бы я могла подвергнуть это перегонке, — произнесла я, — какой метод ты бы посоветовал для подобного вещества?» «Вероятно. Тебе понадобится магия? А если без магии?» Ферру нахмурился. «Что значит, если без магии?» Я посмотрел на свою линзу. Проекция крови на стене уже работала дольше, чем когда-либо у меня дома. Я боялся, что магия распознает природу вещества, которые анализировали с ее помощью. Магия была такой же капризной и непостоянной, как боги. «Может, есть способ сделать это без нее?» — спросил я. Научными, а не магическими средствами. Ферру казался сбитым с толку, и неудивительно. Магия и наука нередко были частями одного целого, дополняя друг друга, используя одни и те же методы. Это сложно или даже невозможно. Отнеси это в один из храмов Зраны. Послушай, что скажут жрицы. Нельзя. Между его бровями образовалась морщинка, изумление на лице как не бывало. Почему, Лилит? Я заскрежетала зубами и резким движением смела руны со стола как раз тогда, когда линза начала слабо пахнуть дымом. Проекция исчезла, отчего в комнате потемнело. Даже во мраке я чувствовала взгляд Фэру жесткий и пронзительный. В его чертах больше не было детского любопытства. Теперь он казался встревоженным и только. Ну, конечно, встревоженным. Я ведь пришла сюда, памятая, что он один из самых умных людей, которых я знаю. Разве мог он не понять, что находится прямо перед ним? Спасибо, Фэру. Я ценю твою... Я уже повернулась к двери, но он схватил меня за руку и крепко сжал ее. Я окинула взглядом его длинные пальцы, стиснутые на моем предплечье. Затем уставилась на его лицо. Теперь его переполняли беспокойство и такое же восторженное воодушевление, как и несколько минут назад. В этом был весь Фэру. Он разом чувствовал все и показывал все. «Скажи мне, что это?» — потребовал он. Я покачала головой, что само по себе было ответом. «То самое?» Живая и мертвая одновременно. Я сразу так и подумал, но потом решил, что ты бы никогда... Он сглотнул, сдавив пальцы. Скажи мне, что я ошибаюсь. Я не могла. Никогда не умела лгать. Осознав все, Фэро помрачнел, с его лица исчез румянец. Что ты делаешь, Лилит? Я отстранилась. От этого осуждающего тона в животе появилась... Неприятная тяжесть. То, что должна. Но Фэру, начав задавать вопросы, уже не мог остановиться. Где ты это взяла? Откуда? Проблеск нового осознания. У него? Ты ходила к нему? Одна? Я сделала то, что должна была сделать. Снова прошипела я, всеми силами пытаясь скрыть раздражение. Что он себе думает? Разве я не знаю, что это глупо и опасно? «Ты собираешься выводить людям кровь вампира?» — прошептал он. «Шшш!» — зазиралась я. Его рот резко захлопнулся. Наши взгляды устремились к потолку, к небу за ним, ведь боги могли слышать все. Я сделала глубокий вдох, выдохнула и тихо сказала. «Когда я закончу с исследованиями, это уже не будет кровь вампира. Я сделаю из нее нечто иное — лекарство». Это опасно. Он грустно покачал головой. Я позабочусь о том, чтобы это не навредило им. Им? А что насчет себя? Мной овладело неудержимое разочарование. «А что я?» — рявкнула я. «Мы все молились, следовали учению Белого Пантеона. Все те 10 лет, что мы были прокляты богами, Витурос получал от нас подношения. Мы спрашивали мнение ученых, священников, послушников, колдунов, испробовали магию всех богов, включая того, кто проклял нас. Что еще нам остается?» «Я волнуюсь за тебя, Лилит», — тихо сказал он. Сначала я даже хотела посмеяться над ним, беспокоиться обо мне, которой осталось несколько жалких месяцев, а не о судьбе целого города. Он придвинулся настолько близко, что я ощутила тепло его кожи, а наши лица оказались всего в паре дюймов друг от друга. «Я волнуюсь за тебя», — повторил он тише, нежнее. «Останься. Вместе мы что-нибудь придумаем». «Останься». Он не впервые просил меня об этом, но впервые стоял так близко, что его дыхание согревало мои губы. «Останься». Как и в прошлый раз, когда он предложил это, я испытала искушение. Рядом с Фэро мне всегда было спокойно. Он нравился мне. Я ему доверяла. Мне было ведомо то, как он целуется, как прикасается ко мне, как ощущается внутри моего тела. Немало времени у меня уходило на раздумья о том, как правильно себя подать и на контроль за каждым своим движением, каждым мускулом. Несмотря на это, я по-прежнему не слишком нравилась людям, но Фэро был другим. И когда он сказал «вместе мы что-нибудь придумаем», я, конечно, не поверила ему, но загорелась желанием хотя бы попытаться. Это что-то дозначило, верно? Однако было бы несправедливо по отношению к Фэро, если бы я позволила ему любить меня так, как он мечтал, и если бы я полюбила его, предложив свою раздробленную душу. Я не могла и не хотела дать ему все то, чего он жаждал. И потом любить то, чего скоро не станет, пустая трата времени. Я отстранилась и взяла свою сумку. Фэро, судя по его взгляду, заметил, как тщательно я ее собрала. Точно отправлялась не домой, а в длительное путешествие. «Ты идешь туда прямо сейчас?» — спросил он встревоженно. «Да, Лилит». Его голос звучал безнадежно, голос сломленного человека. Я не хотела отворачиваться от него, но все же сделала это. «Останься», — сказал он снова. «Пожалуйста». «Чего ты боишься?» — спросила я. «Того, что я паду во тьму? Все мы уже там. Живем во тьме годами и падаем лишь глубже». Я не стала добавлять, что падаю в нее с рождения. «Слишком поздно, Фэро», — покачал я головой. «Слишком поздно».